Прежде Магнус отделался шуточками и кивоками, а если еще и Лизл присутствовала, то она помогала ему уходить от ответа. Они оба знали. Я глубоко убежден, что Магнус каким-то образом послал Стонтона на смерть. Им нравилось подпитывать мои сомнения. Лизл говорила, что мне это полезно, не получать ответа на все вопросы, а мое жгучее желание историка собирать и записывать факты она пыталась выставить лишь как праздное любопытство. Итак, теперь или никогда? Магнус раскрылся перед киношниками, как еще ни перед кем не раскрывался. Ну, то есть Лизл, видимо, знала кое-что из его прошлого, но явно лишь отрывочно, а я хотел получить мои ответы, пока его исповедальное настроение еще не прошло. Давай, Рамзи, куй железо. Пусть они презирают тебя за это, потом остынут, и все вернется на круги своя. Один из способов получить правильные ответы — предложить несколько неправильных самому. «Дай-ка я попробую угадать этих твоих персонажей жизненной драмы», — начал я. «Он убил себя сам, потому что сам и съехал в своей машине с причала. Женщина, которой он не знал, я бы сказал, что это его первая жена, которую я, как мне кажется, знал довольно неплохо, а он, безусловно, не знал о ней половину того, что знал я. Женщина, которую он знал, это, безусловно, его вторая жена. Уж ее-то он узнал как облупленную. Если когда-нибудь человек попадал в медвежий капкан, думая, что ставит ногу на цветочную клумбу, то это был Бой Стонтон, когда женился на Денизе Хорник. Мужчина, исполнивший самое заветное его желание, наверное, это ты, Магнус. И я думаю, ты знаешь, что у меня на уме. Ты загипнотизировал беднягу Боя, сунул ему в рот этот камень и послал его на смерть. Ну, как вам это? Меня удивляет топорность твоих подозрений, Данни. Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Один из этих уставов запрещает убийство. Зачем мне убивать Стонтона? Месть, Магнус, месть! Месть за что? За что? И ты еще спрашиваешь. После того, что ты нам рассказал о своей жизни? Месть за твое преждевременное рождение и безумие твоей матери. За твое рабство у Велара и у Абдулы. За все эти кошмарные годы в мире чудес. Месть за лишения, которые сделали тебя тенью сэра Джона Тресайза. Месть за выверт судьбы, которая лишила тебя обычной любви и сделала белой вороной. Выдающийся, признаю, но все же белый. Ох, Дань, какой же у тебя неразвитый, склонный к мелодраме ум. Месть! Если бы я был такой крупной белой вороной, как ты, то я бы обнял Боя Стонтона и поблагодарил за то, что он для меня сделал. Средства, возможно, были жестковаты, но результат абсолютно в моем вкусе. Если бы он не попал моей матушке по голове тем снежком, закатав в него камень, что, конечно, было совсем не по правилам, то я, вполне возможно, пошел бы по стопам отца, служил бы баптистским священником в захолустном городке. У меня были взлеты и падения. Падения, надо сказать, случались мордой прямо в грязь. Но теперь я в некотором роде знаменитость и владею ремеслом, которое гораздо лучше многих других. Я более совершенное человеческое существо, чем ты, старый ты дурак. Возможно, я прожил не очень счастливую сексуальную жизнь, но уж, конечно, у меня были любовь и дружба. И большая часть того лучшего, что у меня было сейчас со мной, в этой постели. Все хотят быть предметом поклонения, но добиваются этого лишь очень немногие, и я среди этих немногих. Я зарабатываю себе на жизнь, делая то, что доставляет мне удовольствие, а это и в самом деле большая редкость. И кто подтолкнул меня в нужном направлении? Бой Стонтон. Стал бы я убивать такого человека? Ведь именно благодаря его вмешательству в мою жизнь я владею тем, что Лизл называет волшебным мировосприятием. Ты говоришь месть. Да если кто и жаждал мести, так только ты, Данни. Ты всю жизнь прожил под боком у Стонтона, наблюдая за ним, предавался глубокомысленным размышлениям о нем, видел, как он погубил девушку, которую ты хотел или думал, что хотел, тысячи раз желал ему зла. Нет, месть — это твой конек, а я никому в жизни и ни за что не хотел мстить. Магнус, ты вспомни, как не давал умереть Веллару, когда умолял тебя о смерти. А что ты сделал сегодня с беднягой Ролли Инжестри? Это что, по-твоему, не месть? Признаю, я немного покуражился над Роли. Он причинил боль людям, которых я любил.